девочка хорошая для всех. Знает языки, не знает мата, но спрятала в шкафу один секрет. Вечером закроет дверь, читая Лорен, к парню пересядет в его черный Каен, забывая правила хороших манер. Ангел уже не ангел. Девочка по хорошие девочки знают, их ждут приключения. По дороге домой, в черном авто, ни одна без сомнения. Блатная романтика, с законодателем мнений. Она отдаст ему все, а он примет решение. Будут они, как Бонни и Клайд, или канут ко дну, она крикнет «люблю», а он в ответ молча схватит статью «плохие мальчики». С ними куда интересней, в следующий раз будет хороший, но уже в другой песне. Девочка,